हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम् कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам о явлении Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Господь Чайтанья Махапрабху явился в Майпуре, городе Нади, сразу же после захода солнца, вечером 23 числа месяца Пхалгуна, 1407 года по календарю Шакабда. В момент его рождения было лунное затмение, и жители Нади, как всегда в таких случаях, совершали омовение в реке Бхагиратхи, оглашая воздух громкими восклицаниями «Харибол!». Звуки их шумного воспевания проходили через оболочки этой материальной вселенной и достигали Брахмалоки. Все преданные испытывали радостное возбуждение и восклицали: «Какая великая радость! Может быть, Всевышний Господь является сейчас в этот мир?» Когда индусы воспевали святое имя Господа, то даже мусульмане в шутку подражали им. Женщины, дети, старики, благочестивые и неблагочестивые, все очень громко воспевали святое имя Господа Хари. Полубоги осыпали все вокруг цветочными лепестками и играли в барабаны дундукхи. Во время этих громкозвучных восхвалений в семье бедного брахмана Джаганатхи Мишры и его жены Шримати Шачи Деви родился сам Господь Шри Кришна. Всевышний Господь явился. Все 14 планетарных систем отозвались на эту важнейшую новость. Родился луноподобный Господь Чайтанья, Гауранга, и все жители Нади освободились от всех тревог, просто увидя Господа. Сразу же после появления в этом мире Господь начал улыбаться. Красоту его губ нельзя было сравнить даже с красотой красного горизонта на закате солнца. Цвет его тела превосходил новоотчеканенные золотые монеты, лежащие в сокровищницах всего мира. Луна его лба, щек, луны пальцев его рук и ног рассеивали тусклое невежество этого мира и создавали уютное прибежище для его преданных. Его большие темные глаза были красивы, как лепестки распустившихся цветов лотоса. Его грудь была украшена гирляндой из диких цветов, а луноподобное лицо доставляло счастье, успокоение и отдохновение. Его лицо сияло трансцендентной сладостью, и глаза посылали волны милости и сострадания, которые заставляли забывать о процессах благочестивой деятельности, мистической йоги, философских спекуляций и о бесплодных путях сухих аскез. Движение его рук превосходили очарование миллионов купидонов, а прикосновение его тела очищало даже воды Ганги. Даже сердца грешников становились мягкими, как топленое масло, под лучами детских черт Шри Гауры. Взгляд Господа сажал лиану любовного преданного служения в сердца всех людей, которые смотрели на него. Господь Ананта Шеша, Господь Брахма, Господь Шива и все остальные полубоги приняли новые тела и беспрестанно пели имя Господа Хари. Полубоги пришли в дом Шримати Шачидеви, и невидимые для людей упали на землю и предложили свои почтительные поклоны Господу Шри Чайтанье. Шри Джаганатха Миша и Шримати Шачидеви смотрели на прекрасное лицо ребенка и переполнялись безграничной радостью. Они не понимали, как можно смотреть на что-то иное, кроме как не на луноподобное лицо Шри Гауры. Сита Деви, жена Адвайты Ачарьи, оценила тот факт, что за исключением различия в цвете тела, новорожденный ребенок был вылитым Шри Кришной, сыном Нанды Махараджа во Вриндаване. Родственники и друзья спешили прийти посмотреть на ребенка. Дом Шри Джаганатхи Миши стал местом величайшего ликования. Джаганатха Миша не знал многих пришедших гостей, потому что в действительности это были полубоги и богини, принявшие формы брахманов и их супруг. Среди прочих там были жены Господа Брахмы, Господа Шивы, Господа Нрисимхадевы, царя Индры и Васиштхи Риши, а также небесная танцовщица Рамха. Никто не знал, кто они были такими, никто не понимал их языка. Но все несчастье и скорбь мгновенно рассеялись, и каждый стал ликовать, а ликовал больше всех Джаганатха Мишра. Друзья Мишры, Чандра Шикхара и Шриваса Пандит, совершили очистительные ритуалы, которые проводятся при рождении. А Пурандара Миша одаривал тех, кто приносил подарки. Отец Шримати Шачидеви, Шри Ниламбара Чакраварти, обнаружил в каждом доме астрологической карты ребенка эзотерические и самые благоприятные знаки. Он был поражен красотой младенца и заметил на его теле все символы божественного происхождения. В присутствии всех Шри Ниламбара Чакраварти, опытный астролог, предсказал, что ребенок будет в миллионы раз ученее Брихаспати, а также могущественнее любого царя, поэтому он дал ему имя Вишвамбхара. Живущие по соседству женщины из-за золотистого цвета кожи младенца прозвали его Гаурахари, а Сита Деви назвала его Нимай, потому что он родился под деревом Нимба. Она надеялась, что это имя, обладающее такой же целебной силой, как и само дерево Нимб, будет отгонять привидений, ведьм и злых духов, которых может привлечь его необычайная красота. Среди собравшихся гостей был один великий святой, имени которого никто не знал. Он сделал предсказание о будущем ребенка. Брахман сказал: «Этот ребенок — сам Верховный Господь Нараяна. Он установит сущность религии и даст жизнь чудесному проповедническому движению и освободит весь мир. Он даст каждому то, о чем постоянно мечтают даже Господь Брахма, Господь Шива и Шрила Шукадева Госвами. Даже жестокосердечные атеисты, не говоря уже об обычных людях, будут поклоняться лотосным стопам этого мальчика. Его будут прославлять во всем творении. Он — олицетворение чистой религии Бхагават и благодетель брахманов, коров и преданных, а также олицетворение духовного блаженства». Брахман больше не говорил об играх Господа Чайтани, а также о принятии им саньясы, чтобы это не тревожило его родителей. Вскоре в дом Джаганатхи Мишры прибыли музыканты и наполнили воздух прекрасной музыкой. На этом чудесном собрании женщины с высших планет смешались с земными женщинами, но никто этого не замечал. Мать всех полубогов Адити улыбнулась и положила на голову ребенка благоприятную траву и пади. Она благословила его, пожелав долгой жизни. Ее слова означали: «Пожалуйста, вечно оставайся в этом материальном мире и являй здесь свои игры». Полубоги почтительно взяли пыль со стоп Шачи-деви, а та в величайшем торжестве потеряла дар речи. Ни веды, ни господь Ананта-шеша не могли описать то ликование, которое стояло тогда в доме Шри Джаганатхи Мишры. Казалось, что вся Надия пришла сюда, чтобы испытать это неописуемое счастье. Кто бы не услышал повествование о рождении Господа Шри Чайтаньи, освободится от всех страданий жизни и смерти. Всякий, кто услышит об играх Господа Шри Чайтаньи, сразу же получит любовь к Богу и станет его вечным слугой. Он будет приходить вместе с Господом каждый раз, когда тот будет нисходить в этот материальный мир. Сегодня мы рассказали вам о явлении Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Над передачей работали Сатьяки Дас, Бриндаван Чандра Дас и Ама Давидаси. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare.